Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о Савонароле. До отлучения Савонаролы от церкви папой Александром VI Савонарола не выступал публично против пап и беззакония духовенства. Но духовенство знало, как Савонарола думает о них. После пятимесячного молчания он начал публично говорить о такой жалкой, недостойной для пастыря действительности. Савонарола был человеком высокой и святой жизни и замечательным проповедником. Приведу мнение одного современника Савонаролы о его проповедях, когда он проповедовал в храме на текст из Ветхого Завета – Бытие, 6 глава, 17 стих. «И вот я наведу на землю потоп». Слышавший эту проповедь так пишет. «Когда я смотрел на вдохновленное аскетическое лицо проповедника и его элоквентную речь и приемы, с которыми он произносил свою проповедь, то по всему моему телу пробегала дрожь. Казалось, от холода, но в храме было жарко, и охватывало все мое существо. Мне казалось, что я чувствую, как на голове у меня поднимаются волосы дыбом. Такой сильной была его проповедь. Приведу здесь позаимствованное из трактата Савонаролы, написанное 19 июля 1497 года. На тему о отлучении от церкви, цитирую. «Бывал ли ты в Риме, и известна ли для тебя жизнь этих священнослужителей? Скажи мне, кажутся ли они тебе служителями и попечителями церкви или светскими людьми? У них существуют придворные оруженосцы, лошади, охотничьи собаки, их дома полны дорогих обоев и шелковой ткани, ароматных курений и слуг. Похоже ли все это на Церковь Божию? И их высокомерие наполняет весь мир, и не меньше того, их алчность. У них все делается за деньги, их колокола звонят для корости. Они кричат только о добыче, деньгах, хлебе и свечей. Для вечерней и молебней они становятся в хор, надеясь что-нибудь заработать. А на утренне ты их не увидишь, так как здесь ничего не добудешь. Они продают места, продают таинство, продают обряд крещения, продают все и еще толкуют о отлучении». «Какое отлучение?» – продолжал он. «Может заставить нас бездействовать, тогда, когда дело идет о спасении душ, это долг выше всяких отлучений, и от кого бы они ни исходили. Если бы стали подчиняться таким несправедливым решениям, то какой-нибудь дурной папа мог бы погубить церковь, и ему все-таки пришлось бы подчиниться. Впрочем, нужно сказать, что такие отлучения в наши дни – дешевый товар. За 4 лиры можно отлучить кого угодно. Поэтому такое отлучение не стоит ничего». Конец цитирования. Все свои проповеди Савонарола основывал и строил на библейских историях, давая им глубокое духовное истолкование и применение. Его любимыми темами были случай из библейских повествований. Его знаменитая проповедь на тему «Вот я пошлю потоп на землю» и из Ветхого Завета, из книги «Исход», пророческих книг Агея, Иезекииля, Осии, из книги «Откровения» Иоанна, из Нового Завета. В своих речах он всегда подчеркивал авторитет Священного Писания, имея в виду каноническую Библию Ветхого и Нового Завета. Он заявлял: «Я проповедую о необходимости пробуждения церкви», — говорил он, и беру для этого Священное Писание как руководство для моих убеждений и моей души. Александр, папа VI, пошел своим прямым обыкновенным путем. Он создал комиссию и потребовал от нее, чтобы она осудила Савонаролу. Одновременно он написал письмо к синьоритету города Флоренции, то есть к ее руководителям, чтобы они прислали Савонаролу в Рим к папе, а он, как любящий отец, поступит с ним. Ведь он не хочет смерти грешника, а хочет, чтобы он покаялся и жил. Того, чего он не мог достичь деньгами и красной кардинальской шапкой, которыми он хотел подкупить Савонаролу, чтобы он только молчал, теперь же он это самое хотел сделать через старшин Флоренции. Если же они не захотят послать его в Рим, то они обязаны арестовать Савонаролу и бросить в тюрьму. В это время Флоренция находилась в трудном финансовом положении, потому что стояла на стороне Савонаролы. Тоже находилась под папским интердиктом, которым он наложил на город, то есть отлучил от церкви и проклял. По этой причине они весьма зависели от папы, потому что не получали от церкви больше установленной десятины. Сторонники Савонаролы по той причине очутились в городском синьоритете в меньшинстве, и папская комиссия приступила к обыкновенной процедуре, такой самой, как израильский царь Ахав по совету своей нечестивой жены Изавели приказал убить своего подданного Навофея, чтобы отнять у него его виноградник, которого он не хотел продать царю. Комиссия осудила заранее осужденного папой Савонаролу. Его повесили, а тело его после спалили. В то время в Италии были иные римокатолические священники, которые осуждали и выступали тоже против неморальности и нехристианской жизни многих из духовенства. Но они не обличали публично великих, но лишь местных и незначительных по чину духовников. Поэтому это имело лишь местное значение. Имена их Антоний из Падуи, Бернард из Сиены, иной римокатолический священник Арнольд из Бреста выступал подобно Савонароле, обличая духовные лица на высоких постах, смешивая политические вопросы с религиозными христианскими идеалами. Оба они были осуждены и умерли мученической смертью. Был ли Савонарола еретиком и схизматиком? Известный писатель и аналитик Бурхард в своем замечательном труде «Анализе относительно личности и деятельности Савонаролы» в книге «Рена из...» пишет так: «Савонарола был проповедником праведности, и место его должно находиться среди списка великих людей Ветхого и Нового Завета, как пророки Исаии, Иезекииль, Нафан, Иоанн Креститель и иные, которые говорили правду великий мира сего». Савонарола был таким сильным человеком, к которым протестанты причисляют Иоанна Накса. Савонарола был истинным католиком. Он не отвергал ни одной доктрины или догмы из учения Римо-католической церкви, которые были основаны на учении Священного Писания. Он был утвержден в фундаментальном учении Библии и учении Господа Иисуса Христа. Но он не придавал никакого значения тем формулам и учению Римо-католической церкви, которые были созданы позже и вопреки учению Священного Писания. Спустя 100 лет глава Доминиканского ордена генерал Систо Фабри Лукка в 1585 году издал указ, в котором запрещало всякому доминиканскому монаху или монашке вспоминать имя Савонаролы и отдавать ему свой сердечный респект, как мученику и святому. Это значило, что до этих пор монахи и монашки этого ордена почитали его святым и мучеником. В 19 столетии вопрос о Савонароле опять появился агендой дня, то есть повесткой дня. Многие римокатолические верующие члены Доминиканского ордена, 400 университетов всего мира, издали резолюцию в защиту дефамации, брошенной на имя Савонаролы. Избрали комиссию, которая приготовила бы путь для канонизации его в число святых Римо-католической церкви. Удалением комиссии всяких затруднений по этому вопросу было расследовано, что отлучение от церкви Савонаролы папой Александром VI было не отлучением, потому что оно основывалось на ложных показаниях свидетелей и предвзятого решения самого папы. Один из римо-католических историков Гефелье Кнопфлер называет смерть Савонаролы юридическим убийством, то есть судебной ошибкой, когда убивается невинный человек, каким, без сомнения, был Савонарола.